и вдруг увидел такое гордое, такое волевое и холодное лицо, что сразу все понял. Все погибло. Тогда он выпустил ее руки, стал просить прощения, требовать, молить. «Аннетта, девочка моя, останьтесь, останьтесь! Нет, это невозможно! Да что же произошло? Чем я провинился?» Суровое лицо вновь смягчилось от жалости. «Присядем, Роже», — промолвила она. Он послушно сел рядом с ней на холмике, поросшим мохом. Глаза его, не отрываясь, смотрели на нее, взывали к каждому ее слову. «Успокойтесь, нам нужно объясниться. Прошу вас, успокойтесь. Поверьте, что и мне очень трудно сохранять спокойствие. Я заставляю себя говорить». «А вы не говорите», — сказал он. «Это просто безумие. Так надо». Он хотел было зажать ей рот рукой. Она отстранилась. Решение ее, очевидно, было непоколебимо, несмотря на все душевное смятение. Роже это понял, отказался от борьбы и слушал подавленно, растерянно, уже не смея на нее взглянуть. Аннетта, голос, который звучал бесстрастно, холодно, угрюмо, хотя то и дело пресекался, 2-3 раза умолкала, чтобы перевести дыхание. Но сказала все, что решила сказать, в ясных, обдуманных, тактичных выражениях, казавшихся от этого еще неумолимыми. Ей искренне хотелось испытать, могут ли они жить вместе. Вначале она надеялась и хотела этого всей душой, и увидела потом, что это неосуществимая мечта. Многое их разделяет. Слишком велика разница в среде, в образе мысли. Она берет вину на себя, и она твердо уверена, что замужество не для нее. Ее взгляды на жизнь, на независимость женщин не совпадают со взглядами Роже. Быть может, Роже и прав. Почти все мужчины, а может быть и женщины, придерживаются его мнения. Она, вероятно, не права. Но права ли, нет ли, а такой уж у нее характер. К чему же подчинять горе другому и самой себе? Она не создана для жизни вдвоем. Она возвращает Роже его обязательства и снова получает свободу. Ведь они ничем и не были связаны. Никакой фальши в их отношениях не было. И расстаться не должны без фальши, как друзья. Она говорила, не отводя глаз от былинок, зеленевших у ее ног. Она боялась посмотреть на Роже. Но она слышала его прерывистое дыхание. И договорить ей было нелегко. Договорила и решилась на него взглянуть. Тут была потрясена и она. Лицо у Роже было такое, будто он тонул. Он побагровел, дышал шумом. У него не было сил кричать. Он как-то неловко взмахнул судорожно сжатыми руками и с трудом вздохнув, простонал: «Нет, нет, не могу, не могу!» И вдруг разрыдался. С пашни, с лесной опушки донесся голос крестьянина, скрип плуга. Она-то растерялась, схватила Роже за руку, повела вглубь леса, подальше от дороги. Он совсем обессилел, шел покорный, все твердил: «Не могу, не могу, что же вы со мной делаете? Что же со мной теперь станется?» Она ласково просила его замолчать. Но его охватило отчаяние, уязвленная любовь, уязвленное самолюбие. Мысль о том, что всем будет известно о его унижении, что счастье, о котором он так мечтал, теперь несбыточно, все смешалось. Взрослый ребенок, избалованный жизнью, никогда ни в чем не видавший отказа, был подавлен своим поражением. То была катастрофа, крушение всех его надежд. Он терял уверенность в себе, он терял почву под ногами, ему не за что было ухватиться. Аннетта, растроганная его отчаянием, говорила: друг мой, не плачьте. У вас, перед вами чудесная жизнь, я не нужна вам. Он все твердил: я не могу обойтись без вас. Я ничему больше не верю, не верю больше, что жизнь мне удалась. И молил, упав на колени: останьтесь, останьтесь, я буду делать все, что вы хотите, все, что захотите. Она-то отлично знала, что он не сдержит своего обещания, но душа ее смягчилась. Она ласково ответила: нет, друг мой, хоть вы это и говорите искренне, но сдержать свое слово не можете. А если и сдержите, то это будет вам в тягость. Да и мне также. Жизнь наша превратилась бы в одно сплошное препирательство. Он понял, что ему не поколебать ее решение, и залился слезами, как ребенок, прильнув к ее ногам. Сердце Анетты дрогнуло от любви и от жалости. Ее воля поникла. Она хотела дать отпор, но не устояла перед его слезами.